общая казна. Был дружинник, весь доход и пай клал в дружину, в общую казну. И некогда пришло на ум: стану откладывать на черный день, а то вклады у нас неравные, мне не больше людей надо. Стал давать в общую казну, равняясь по маломощным. Бывало, когда он все отдавал, так и люди ему все отдавали, а он отскочил от людей, и люди не столь его жалеют. Однажды не пошел на ловы, с меня запасу хватит, захворал. И бывало, как он не может, двое при нем останутся, знают его простертую руку. А теперь никто не остался. Он в эти дни одумался, опомнился: нет, лучше с людьми, люди в старости меня не оставят. Скоро товарищи вернулись, они беспокоились о нем, мы твое добро помним. И опять он стал весел и спокоен. Поживи для людей, поживут и люди для тебя. Сам себе на радость никто не живет.